Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, слушайте продолжение важной повести об истории жизни Израиля, его повседневной жизни перед Богом Израиля. Библия передает со всей точностью меньшие и большие события, говорят, что Господь Бог Израиля, живой Бог, перед которым Израиль ходил и теперь ходит. Мы вспоминали уже о царе Иосафате, царе Иудейском, что он был благочестивым царем, а также и способным правителем страны своей. Его правление в Иерусалиме длилось 40 лет, с 873 по 848 год до Рождества Христова. Но он делал и ошибки. Так, желая сблизить Иудеи с Северным Израилем, он допустил женитьбу своего сына Иорама с дочерью Ахава и Изавели. Бог не повелевал ему этого делать. Это произошло в раннем периоде его царствования, во время сближения обоих царств. Этот сын его, Иорам, ходил путями царей израильских, потому что дочь Ахава влияла на него, будучи воспитана в идолопоклонстве своей матери. 4 книга Царств, 6 глава, 18 стих. Этот метод сближения принес только вред Иудее, царскому дому и сердцу Иосафата. Отец утерял возможность влиять духовно и благотворно на сына своего. Об этом мы скажем больше, когда будем рассматривать подробнее жизнь Иорама как царя. Этот случай, хотя древний, но дает предупреждение и верующим христианам в отношении брачных связей. Апостолы учат избегать брачных связей членов Церкви Христовой с неверующими во Христа Иисуса. В особенности апостол Павел предупреждал об этом во втором послании к Коринфянам, 6 главе 14 стихе. Какое может быть общение праведности с неправедностью и света со тьмою? Однако эта картина меняется к лучшему, благословению, если неверующая сторона после брака приходит ко Христу, возрождается свыше от Духа Святого для новой жизни. Тогда гармония семейной жизни восстанавливается по милости Господней. Это приходит, когда верующая сторона ведет духовную, святую жизнь и влияет благотворно на неверующую жену или мужа, которые видят пример христианской жизни и отдают сердце Господу Иисусу Христу. Таких случаев бывает немало, ибо бывают и печальные случаи, как это было с Иоравом. Говоря об Иосафате, мы указываем на его имя, которое означает «Господь есть судья». Иосафат верил в это, и сказано о нем, что он делал угодное в очах Господа. Иорам также был царем Южного Израиля и Иудеи с 853 года по 841 до Рождества Христова. Иорам, по-видимому, правил Иудеей с отцом несколько лет, до смерти последнего в 848 году до Рождества Христова. Это совместное правление длилось около 4 лет. Такое совместное правление было приемлено народом, ибо Иорам не был благочестивым царем, как отец его Иосафат. Сознание этого состояния сына приносило горечь Иосафату, однако Иорам занял престол. В течение этих 8 лет его царствования Иудея духовно приупала. Иосафат дал большие дары другим сыновьям своим, но престол занял Иорам, будучи старшим сыном. Вторая книга Паралипоменон, 21 глава, 3 стих. Беззаконие Иорама. Несмотря на благоразумное правление и страх Божий, который Иорам не мог не видеть в жизни отца, сам он, однако, породнившись с Ахавом, утирал всякий страх Божий. Он казнил всех своих братьев невинных и князей других с ними, дабы закрепить за собой престол в Иерусалиме. Страшное злодеяние совершил этот Иорам. Снова восстановил разрушенные высоты на горах и ввел иудеев в большой грех неморальности. Когда пророк Илия услышал об этом всем, то написал ему грозное обличительное письмо, говоря в нем, что убитые им братьям его были лучше его, что он ввел в грех иудею и потому будет наказан справедливым Богом. Дом его, семья и он сами получат неизлечимую болезнь, так что внутренности будут выпадать из чрева его. Господь возбудил дух воинский и гнева у филистимлян и эфиоплян, аравийцев. Они наступили на Иудею силой своей, ограбили царский дом, взяли в плен жен и детей его, кроме младшего Ахозии, а сам он остался умирать в своей тяжелой болезни. Воистину, какой ужас отступления от Бога сына благочестивого царя отца! Как неизбежны наказания противников Господних! Народ не сжег благовоний при его смерти и не похоронил его в царской гробнице. Память о нем в народе осталась весьма печальной. Он оскорбил своей жизнью и путями Ахава и Изавели Иерусалим и всю Иудею. Рассмотрим вкратце политические неудачи, сбившиеся с пути праведности царя Иерама, хотя он правил Иудеей только 8 лет. Во-первых, его печальное религиозное состояние. Сердце Иерама было так далеко от Господа Бога и любви Его, что он не посчитал преступлением и грехом великим. Страшное злодеяние, убийство им всех своих братьев, их детей и дружественных князей ради того, чтобы случайно один из них не восстал против правления Иорама и не овладел престолом Иудеи. Возможно, что братья его и не были склонны к действиям старшего брата царя, так он делал зло и вел народ во грех великий. А их отец Иосафат учил их иному пути жизни, ходить перед Богом живым и поклоняться Ему только с народом иудейским в Иерусалиме. Мы не знаем, были ли братья в споре с Иорамом по поводу духовной жизни, которая овладела Иудеей, идолопоклонством, содомской неморальностью, делалась распространенным. Можно думать, что такие упреки Иорам получал, но не внимал советам братьев своих. Бог допустил наказание на страну. Едомляне, потомки Исава, восстали против Иорама, и по этой причине Иудея потеряла водный путь к аравинским царствам, а также филистимлянам, которые всегда были жалом для Израиля, наступили на Иудею, совершили страшное разрушение и грабеж в Иерусалиме. Увезли много знатных пленных и ценностей с собою, а также и семью больного Иорама, оставив его умирать в страданиях в столице Иудеи. Эти филистимляне проявили к нему полную безжалостность и жестокость. Рука Божия кары за казнь невинных братьев Иорама пала на него, что и можно было ожидать рано или поздно. Вторая книга Паралипоменон, 41 глава, 16 стих. и возбудил Господь дух филистимлян против Иорама и аравитян, сопредельных эфиоплян, и пошли на Иудею, и ворвались в нее, и захватили все имущество в доме царя, а также сыновей и жен его, как мы уже сказали об этом кратко раньше. Он лишил жизни сыновей своих братьев и жен их. И вот Господь допускает, что враги забирают в плен его собственных сыновей и жен. И какова их горькая судьба была в плену, можно только догадываться с печалью на сердце. Правление отца его Иосафата было приятно народу, но Иорама народ отверг, не желал его, потому что и Бог отверг его. Он был лишен чести царского погребения. Он отверг завет отца, который боялся Бога. Аминь.